Глава 16. Темпест. Темпест хотелось расплакаться. Неужели она не может просто спокойно умереть? Жар и агония — вот что она чувствовала. Куда делось это обманчивое прикосновение? Она предпочла бы чувствовать его, а не непрерывную пытку. Нижняя губа дрожала, пока она раздумывала, стоит ли открыть глаза и увидеть, какой кошмар приготовила ей смерть. Быть слепым — значит быть уязвимым. Она приоткрыла покрытые коркой опухшие веки и, прищурившись, оглядела покачивающуюся комнату. Во всем этом не было никакого смысла. Мерзкие незнакомцы ходили туда-сюда по душной комнате. Их задумчивые взгляды сосредоточились на ней. Темпест застонала и попыталась поднять левую руку, но пальцы не двигались. «Поверить не могу, что она проснулась в таком состоянии», — пробормотал голос, который был одинаково знакомым и неизвестным. Темпест попыталась разглядеть хоть что-то своими покрытыми пеленой расфокусированными глазами. Существо шагнуло вперед. Его кожа была темной, подобно непроглядной ночи. Она восхитилась его красотой, когда он приблизился. Его фигура возвышалась над ней. Для такого крупного создания он двигался с грацией, которой она искренне желала обладать. Он наклонился, чтобы поднять что-то с пола, тем самым предоставив ей возможность рассмотреть то, что происходило позади него. Оборотень из ее снов стоял там с невозмутимым выражением лица. «Убийца моей матери!» Ее губы скривились в оскале, и она бросилась к нему, но боль парализовала. Темпест издала беззвучный крик, и слюна потекла по подбородку. Взгляд сфокусировался на убийце, смотревшем на нее сверху вниз. «Я убью тебя!» — прошипела она. Ее голос был таким же темным и надломленным, как душа шута. «Я убью тебя!» «Хватит драмы на сегодня!» Слева раздался говоривший ранее голос. «Я не для того вытащил тебя из ямы, чтобы ты умерла прямо сейчас, городская девушка. Каким образом ты умудришься сбежать со всеми своими травмами? Просто ложись. Дальше и правда будет больнее». Она дернулась влево и решительно сжала зубы, глядя на подкравшееся к ней создание. Глаза сфокусировались на мужчине, как раз перед тем, как его руки коснулись ее правой руки и потянули. «Лис!» — подумала она, умудряясь удерживать зрительный контакт с его поразительно золотистыми радужками в течение нескольких секунд, прежде чем потерять сознание. Темпест медленно просыпалась. Ее язык прилип к небу, и все тело болело. Она облизала пересохшие губы и открыла глаза, несмотря на пульсирующую боль в голове. Чувство было такое, словно она несколько месяцев провела в запое. Она вяло моргала, пока комната медленно становилась снова четкой, а не расплывчатой. Простые грубоватые светильники, развешанные по всей маленькой, выложенной камнем комнате незнакомого ей дома, рассеивали темноту мягким светом. Никаких окон. Она находилась в камере? Утро сейчас или вечер? Где она? Дыхание участилось, когда она почувствовала панику. Успокойся. Ты не в цепях. Обратись к своему разуму. Продумай, как отсюда выбраться. Темпест медленно вдохнула и выдохнула в попытке унять сердцебиение. Ей удалось обнаружить в себе крошечную частичку спокойствия. Хоть боль была ужасной, это была не та агония, которую она испытывала ранее. Девушка пошевелила пальцами левой руки, и острая боль пробежала по коже. Темпест лишь однажды сталкивалась с подобным. «Должно быть, я вывихнула руку, когда упала в яму, но кто вставил все на место?» Кожа цвета оникса и золотистые глаза всплыли на первый план среди ее смутных воспоминаний. «Оборотни, лис!» «Наконец-то проснулась!» — прошептал низкий соблазнительный голос. Она дернулась, поморщившись от свистящего вдоха, пронзившего грудную клетку, и постаралась сохранить невозмутимое выражение лица, когда в темном дверном проеме появился лис, сопровождаемый сборищем других существ. Темпест попыталась сесть прямо, но бесполезно. Тело слишком многое пережило. «Не двигайся», — пробормотал он, не глядя на нее. Несмотря на то, что лис не надел шляпу, тени все равно скрывали его лицо, лишь изредка освещенное отблесками факелов. Но этого хватило, чтобы Темпест заметила черты оборотной формы кицуны, в частности, скулы оборотня. Они стали острее, чем раньше, и в разрезе его глаз считывалось что-то нечеловеческое. Когда Темпест взглянула на его руки, она увидела, что ногти лиса стали длиннее и толще. Ей стало страшно. Когти. У него когти. Он мог бы проткнуть ее кожу за полсекунды и наблюдать за тем, как она истекает кровью до смерти, если бы только захотел. Так зачем сохранять ей жизнь? Она старательно держала невозмутимое выражение лица, поскольку понимала, что может быть только одна причина, по которой он хотел получить ее живой. Они узнали, кто она такая. Онемение сковало пальцы при осознании того, что будет дальше. Пытка. Левая щека дернулась, пока она пыталась сохранить свои эмоции под контролем. Взгляд пробежался по небольшой группе оборотней, некоторые из которых уже наполовину обратились. Только самые могущественные из талаганцев могли частично превращаться. Демонстрация силы. Она сжала губы, оценивая опасность, которая закралась к ней в комнату. Заморозь меня, зима. 8 наполовину обратившихся оборотней. Столько силы! Лис неторопливо подошел к кровати и провел когтем по одеялу, которое прикрывало ее левую ногу. Он сверкнул клыками в насмешливой улыбке, когда она отдернула ногу от его прикосновения. По коже побежали мурашки. Его улыбка стала шире. «Моя леди стесняется?» Едва слышно напел он. Темпест сглотнула, проклиная себя за то, что вообще упала в яму. Кошмар все еще был свеж в памяти. И хотя она ни за что не хотела возвращаться в огненный сон, ей все же хотелось спать. Судя по наполнявшей комнату энергии, ситуация казалась довольно нестабильной. Ей нужно действовать осторожно, опираясь на выражение их оскаленных лиц. «Вовсе нет, я...» Девушка попыталась ответить, но слова в таком состоянии подобрать сложно. «Не разговаривай», — произнес лис угрожающим тоном. Исчезло все его прежнее беззаботное высокомерие и даже жестокий восторг, появившийся на его лице во время драки с Темпест. Она резко закрыла рот и тщательно скрывала свое презрение к его приказам. Дерзость никак не повлияет на ситуацию, в которой она полностью в его власти. Ей нужно быть очень осторожной в выборе слов, если она хотела выбраться отсюда живой. Все слова и действия должны быть просчитаны наперед. Упитанный мужчина, которого она видела раньше, подошел к Темпест и удивил ее, положив свою крупную ладонь ей на лоб. Его брови сошлись на переносице, а темно-красные губы поджались. «Инфекция все еще может ее подкосить». Его баритон был таким низким, что казалось, будто два камня трутся друг о друга. «У нее жар». Темпест молча наблюдала за целителем, пока он проверял ее пульс, а затем провел ладонями по ее левой руке. Из-за размера его лап ее рука оказалась кукольной. Одна его кисть могла бы задушить ее. Несмотря на то, что инстинкт кричали отстраниться, Темпест лежала совершенно неподвижно, осознавая, что он может оторвать ее руку от тела. Она бросила уничтожающий взгляд в сторону кицуны, ненавидя то, что ее жизнь находилась в его руках. Лис бесстрастно наблюдал за происходящим, прислонившись плечом к стене рядом с кроватью. Его безвкусный пиджак и льняная рубашка помялись, перепачканные грязью и заляпанной кровью, и все же ему до сих пор удавалось выглядеть праздным принцем, Глупый. Ее тошнило от красивых парней. Сколько времени он потратил, смотря в зеркало, чтобы добиться такого вида? Вероятно, дольше, чем она за всю свою жизнь. Он выгнул бровь, выпячивая грудь, после того, как поймал ее оценивающий взгляд. «Нашла что-нибудь, что тебе нравится, милая?» Темпест прикусила щеку, чтобы удержаться от язвительного замечания. Он перестал быть игривым. «Значит, ты одна из них!» Он наклонился ближе и втянул воздух. «Ты можешь ненавидеть меня сколько угодно, но ты никогда не сможешь скрывать от меня свои эмоции. Смотри, сколько хочешь, милая. Я не объективен, когда дело касается тебе подобных». «Ей подобных? Ради Дуте. Она слишком устала для этого». Она неловко поёрзала на матрасе и инстинктивно напряглась, когда оборотень-волк, которого она ранила в ногу, отделился от молчаливой компании. Его светящиеся глаза столкнулись с ее глазами. Он сузил их, когда она не отвела взгляд. Уголок рта девушки дернулся, и она с трудом удержалась от откровенной ухмылки. Мужчина явно являлся альфой. Прямой зрительный контакт, вероятно, сводил его с ума, но она не отведет взгляд первой. Ее тело могло дать слабину, в отличие от разума и выдержки. Он оскалился, затем зарычал. Волосы на руках встали дыбом, но Темпест не отвела взгляд. «Не занимайся глупостями, девочка!» — отчитал ее целитель. «Отпусти взгляд!» Темпест проигнорировала его, и тогда талаганский волк обошел край кровати и поставил руки на матрас рядом с ее бедрами. Его губы все еще были приоткрыты в оскале. «Ты подстрелила меня!» — прорычал он. «Ты напал на меня, и я уверена, что ты уже исцелен», — мягко сказала она, не прерывая зрительный контакт. «Следовало смазать наконечник стрелы ядом». Он наклонился ближе, его нос почти касался носа Темпест, а остальные в комнате молча наблюдали за происходящим. «Ты хочешь умереть?» — требовательно спросил он. «Смерти не избежать, однако честь легко потерять», — прошептала она, сжимая пальцы в кулаки, не позволяя им дрожать. Он с легкостью мог перегрызть ей горло. Мужчина замер, а затем фыркнул, и в этом звуке слышалось как удивление, так и раздражение. «То, что ты знаешь из речения моего народа, ничего не значит». «Верно». Еще раз зарычав напоследок, он отстранился и, скрестив руки на груди, смерил ее взглядом. «Мне это не нравится», — рявкнул волк, обращаясь к Кицуне. «Это... что ж, грубовато. На мгновение мне показалось, что ты собираешься сбежать с ней, Брайан», — безразлично прокомментировал Лис. Брайан... Талаганский волк посмотрел на нее с отвращением, только для того, чтобы показать ей, кто ее хозяин. Вспышка ярости пронзила ее, но витающая в воздухе опасность заставила взять эмоции под контроль. Никто не мог называться ее хозяином. Другой оборотень выступил вперед, и Темпест узнала его. Его вытянутое лицо выдавало в нем ее прежнего скакуна. Жар залил ее щеки при мысли о проведенных часах верхом на другом человеке. Он скрестил руки на груди и вздернул подбородок, тряхнув своими густыми черными волосами, доходящими до пояса. «Дай нам убить ее, Пайр!» — потребовал талаганец, тыча пальцем в Лиса. Темпест сдержала улыбку, услышав, как подчиненный властным тоном назвал настоящее имя Кицуны — Пайр. Мысленно сделав заметку, она продолжила слушать. Кицуне снял с себя окровавленную куртку и швырнул испачканную одежду в угол. Он тщательно закатал окровавленные рукава до локтей, обнажив смуглые жилистые предплечья, покрытые засохшей кровью. Ее кровью. Тошнота подкатила к горлу. Темпест могла распрощаться с содержимым желудка с минуты на минуту. Пайер достал кинжал и со спокойным безразличием повертел лезвие в руке. Ей хорошо был известен этот трюк. Когда она нервничала или боялась старших гончих, она тоже находила предметы, с которыми можно было соответствующим образом поиграть. Те, которые помогали убрать нервозность на второй план и, в свою очередь, заставляли Темпест выглядеть так, словно все под контролем. Неужели она неправильно оценила ситуацию? Разве Пайер не был их предводителем? «Она еще пригодится», — просто сказал Пайер оборотням. Пайер взглянул на собравшихся. Его пронзительный взгляд задержался на каждом, прежде чем обратить свое задумчивое внимание на Темпест. Живот скрутило, но она бесстрастно посмотрела в ответ. Нет, она не ошиблась. От него исходила власть. Она изучала развязанные шнурки на его рубашке и размышляла о Пайере. Слишком молод, чтобы быть шутом, но, возможно, являлся сыном или родственником. Глядя из-под опущенных ресниц, она осмотрела других талаганцев. Многие казались старше Кицуны. «Кем бы ты ни была, городская девушка, ты принесешь нам удачу. Я в этом уверен». Она сильно сомневалась в этом. Если все пойдет как надо, именно они принесут ей удачу, приведя Темпест прямо к шуту. Низкий женский смех миниатюрной талаганки в плаще сотряс воздух. Она очень хорошо сохраняет невозмутимое выражение лица, но готова поспорить на свой клинок, что ее весело будет сломать. Темпест напряглась. «Только попробуй». Женщина снова рассмеялась. «Будь осторожен. Не все хотят преклонять перед тобой колени, Пайер». Пайер прислонился бедром к кровати и подцепил когтистым пальцем подбородок Темпест. Слегка надавив, он откинул ее голову назад, заставляя ее встретиться взглядом с его насмешливыми золотистыми глазами. Он наклонил голову на бок, и мимолетная улыбка тронула его губы. «Ты же не доставишь мне неприятностей, правда, милая?» Она благоразумно промолчала. Пайер провел большим пальцем по ее потрескавшейся нижней губе. «Мы не убьем ее», — мягко сказал он. В его тоне звучала сталь. «Мы залечим ее раны и позволим ей остаться с нами. Вот тогда она и отплатит за нашу щедрость». Между строк читалось: «Иначе тебе не сладко придется». Темпест изо всех сил старалась не дрожать из-за абсолютной тишины, царившей в комнате. Собственное сердце бешено колотилось в ее ушах, когда Пайер склонился ближе, уткнувшись носом в ее правый висок. «У меня такое чувство, что она именно та, кого мы искали», — тихо проговорил он. «Стоит ли она такого риска?» — спросил скакун. «Я беру на себя такой риск», — пробормотал Пайер, отстранившись, чтобы внимательно рассмотреть лицо Темпест. «Я не жду, что кто-то из вас рискнет собственной жизнью, разбираясь с ней». Дрожь начала усиливаться, и маска Темпест дала трещину под его пристальным взглядом. «Если ты знаешь, что она обуза, тогда зачем вообще рисковать, помогая ей?» — спросил Брайан. Пайер выпрямился и отпустил ее лицо с блеском в глазах. «Именно потому, что она смертельно опасна, помощь стоит своего риска», — он тепло улыбнулся Темпест. «Именно такого рода опасность меня и интригует». «Не будь дураком!» — вырвалось у оборотня скакуна. Температура в комнате упала, и глаза Темпеста округлились. Все присутствующие в комнате замерли. Пайер поднял с кровати свой кинжал и другой рукой отряхнул рукав. «Я кажусь тебе глупым?» И вот он был мягким, но опасным. Мурашки пробежали по ногам Темпест. Кровь отхлынула от лица скакуна, но он стоял на своем, оскалив сцепленные квадратные зубы. «Это глупо! И все ради какой-то юбки!» Пайер рассмеялся. «Какой-то юбки, а? Доставай свой клинок, Тимо!» Тимо вытащил из-за пояса клинок, зажал его зубами, а затем завязал свои черные волосы. «Как прикажете, мой господин!» Процедил он сквозь зубы. На секунду посмотрел влево, а затем атаковал. Еще один оборотень отделился от группы и атаковал в паре с Тимо. Кицуне лишь кровожадно ухмыльнулся, отчего у нее словно сковало льдом все внутри, даже саму душу. Темпест с неохотным благоговением наблюдала за тем, как Кицуне увернулся от обоих нападавших, высоко подпрыгнув и нанеся сокрушительный удар ногой в челюсть Тимо. Тимо упал на своего товарища, рыча от ярости, после чего повернулся и столкнулся со стоящим рядом Пайром, готовым ударить его в лицо. Ее вдохновляло то, что Пайр решил использовать не оружие, а способности собственного тела. Он с легкостью парировал удары кинжалов своих оппонентов, словно сам состоял из воды, затем отвечал ударами ног, локтей и коленей, которые почти всегда попадали в цель. Через несколько минут оба мужчины лежали на земле, тяжело дыша, истекая кровью в разных местах и хватая за животы от боли, там, куда Пайер пнул их неумолимым ботинком с металлическим носком. «Не испытывайте меня», — сказал Пайер. Его голос звучал спокойно и непоколебимо, как будто он не провел последние 3 минуты в жестокой схватке. А затем, обращаясь ко всем, он сказал: «Есть тут еще кто-нибудь, кто сомневается во мне?» Никто, включая Темпест, не смел даже дышать. «Я не подводил вас раньше, не подведу и сейчас». Все молчали. Темпест внимательно наблюдала за лицами оборотней в поисках хоть малейшего признака бунта. От Пайра веяло аурой короля, когда он стоял там, обращаясь к народу, своему народу, словно власть была у него в крови по праву рождения. Теперь она могла понять, почему он думал, что сможет вытянуть из нее информацию. Но она бы ему не поддалась. Темпест нужно выполнить свою работу. В конце концов Брайан пробормотал: «Надеюсь, ты прав, Пайр. Ради нас всех я надеюсь, что ты прав». «А теперь оставьте нас», — приказал Кицуне. Толпа разошлась, оставив Темпест на попечении молчаливого гиганта, который все еще хлопотал над ее рукой, и Пайра. Кицуне вложил неиспользованный клинок в ножны и потер затылок. «Кажется, Тимо укусил меня». «Ты не установил никаких правил», — хрипло сказал здоровяк, стоявший рядом с ней. «Как твоя рука, девочка?» «Болит», — прохрипела она. «Я в этом не сомневаюсь». Он улыбнулся ей. Его зубы казались ослепительно белыми на фоне темной кожи. «Ты выглядишь так, словно вот-вот снова потеряешь сознание, чего я бы тебе как целитель не советовал. Постарайся немного поспать». Темпест кивнула. «Спасибо». Целитель медленно моргнул. «Не за что». Она перевела взгляд на Пайра, который уставился на нее без намека на эмоцию. Темпест очень постаралась, чтобы ответить ему тем же. Наступила минута молчания. 2, 3. Затем Темпест шепотом произнесла: «Отпусти меня. Я не хочу здесь находиться, и твои люди этого тоже не желают. Мне просто нужно добраться до своей бабушки». «Нет». Это было все, что Пайер сказал в ответ, хотя самодовольная, победоносная ухмылка, появившаяся на его лице, говорила сама за себя. Темпест поняла все, что ей нужно было знать. Сегодня ей не удастся вырваться из схватки оборотня.